забот не серчай. Отгребали мы по полной, как же тебя величать, моя бейба судьба. Надежды возлагал, на пароме мы помчимся с тобой по облакам. Я пру туда, где не бывал, моя воля проста. Не способен я видеть тебя, дни перелистал за лавинами май. Близко к сердцу принимай, пусть огонь уже не тот, но все же память саншай. Мы сжигали мосты, сами того не ведая, мы нагоняли жути бреда лишнего невероятно. Небо будто бы огромный ватман, на котором кляпсами кулякал тучи батман. Город пуст улетает, а печаль, что снова нагнетает, грусть суета. Сам не свой, забери давай весь этот никчемный покой, кругом голова. Listen to your heart, enemies, enemies, save you enemies. Listen to your heart, enemies, everywhere fucking enemies. Listen to your heart, enemies, enemies, everywhere enemies. Listen to your heart. Расскажи, как быть, я хочу нести добро, но с неба падают дожди. Не сходи с ума, просто не сходи с ума. Мой приход это она, после пойла и дерьма. Прикури, старик, расскажи, как жить. Я несу только добро, призываю вас творить. Скрип этих дверей, выход в темноту. Я иду к тебе с желанием заполнить пустоту. Прикури, старик, снова расскажи, как жить. По неведомым тропам нам стоит ли ходить. Стоит ли винить кого, а стоит ли вникать в мои мысли скакуны, и я готов их отпускать.